Глава 10. В особняк леди Райны я вернулась в подавленном состоянии. Ничего не хотелось. Видеть никого не было никакого желания. Но, видать, сегодня небеса решили меня не жалеть, так как домой вернулся Патрик Вэй, мой отчим. Примерский типок, должна я вам сказать. Встретилась я с ним в зеленой гостиной, куда меня проводила горничная, по велению леди Бри. Мужчина расслабленно сидел в глубоком бархатном кресле и явно скучал. «Доброго всем вечера», — объявил я с порога. Леди Райан обнаружилась в кресле, что стояло спинкой ко входу, поэтому я ее не сразу заметила. Женщина резко подскочила и стремительно подошла ко мне. Схватив мою ладонь, словно клещами, вопросительно посмотрела в глаза. «Все хорошо», — устало улыбнулась я ей. «Мы договорились». «О! Так это ж просто прекрасные новости! Их стоит отметить!» «Добрый вечер, леди Мелисса!» Отчим поднялся со своего кресла и вежливо кивнул. «Рад вас видеть, гости, в моем доме. Надеюсь, перелет не доставил вам никаких хлопот. И добрались вы до нас без приключений». «Вашими молитвами», — ответила я, также вежливо сделав книксон. «Райна, прошу меня простить, но разговор с его величеством отнял у меня массу сил. Очень хотелось бы отдохнуть». «Да, да, дорогая, распоряжусь, чтобы ужин принесли в твою комнату». Благодарно кивнув женщине, я поспешила к себе. А глубоким вечером в дверь моей опочивальни постучали. Распахнув створку, я встретилась взглядом с тем самым молчаливым гвардейцем. Он быстро протянул мне какой-то бумажный пухлый конверт. Засим быстро ретировался. «Леди Мелисса!» – пискнула горничная, стоявшая тут же, и судорожно мявшая передник. «Я ему говорила, что сама передам посылку, но этот истукан не стал меня даже слушать!» «Арина, ничего страшного. Не переживай. Спасибо за беспокойство. Ступай по своим делам». Отпустила я девчушку и вернулась к себе. В конверте оказался небольшой черный бархатный мешочек. Я развязала тонкую нить, стягивавшую горловину, и высыпала на стол 4 алмаза высочайшего качества, тонкой, просто фантастической огранки. Камни переливались в свете светляков, игриво подмигивая. Я любовно сложила их на письменный стол, подошла к двери и заперла спальню на ключ. Скинув с плеч легкий платок, присела на стул, задумчиво уставившись в окно. Мое сознание и душа все еще не отошли от увиденного во дворце. Перед глазами продолжала стоять картина детей низушков. Так, надо собрать всю волю в кулак и сосредоточиться. Эмоции в работе – неверный подход. Встряхнувшись, взяла первый камень, разместила его на правой ладони и накрыла сверху левой. Прикрыла глаза и вошла в такое, уже привычное для меня состояние полного спокойствия и отрешенности. Потянула ману из искры к рукам, и она послушно отозвалась на мой призыв. Мана потекла по венам в направлении камня. Поток энергии тонкой струйкой влился в бриллиант, движимый силой моей мысли, закрутился в двойную спираль и замкнулся сам на себе. Внутренним зрением оценила результат кровопролитного труда и распахнула глаза, уставившись на ярко светящийся бриллиант. «Получилось!» – прошептала я сама себе. «Вышло как нужно!» «А теперь стоит прилечь. Кажись, перенапряглась немного. А ведь впереди еще 3 камня». В этот раз все было немного легче. Но все же не обошлось без тремора в конечностях и небольшого головокружения. Лоб покрыла липкая, неприятная испарина. Откат, как его называл Винни, накрыл с головой. Спать я легла в 3 часа ночи, совершенно счастливая. 4 мягко мерцающих артефакта лежали на столе и грели душу, что уже сегодня утром мы их испытаем. На этот раз я вскочила сама, без стороннего вмешательства. Жизненная сила бурлила в крови. Все мое существо было наполнено непередаваемым ощущением чуда, которое вот-вот должно произойти. Суетливо подскочила к шкафу и выбрала самый практичный из нового гардероба наряд. Спешно натянула на себя. Волосы собрала в тугой низкий пучок. Перевязала темно-зеленый в тон платью шелковой лентой. Осторожно сложила переливающиеся в лучах утреннего солнца готовые артефакты в бархатный мешочек. Осталось накинуть пальто, шляпку и натянуть перчатки. Король ждал меня к 10 утра, а сейчас 8. Ну ничего, ради такого дела Его Величество не будет возражать встать немного пораньше. С этими мыслями я кубарем скатилась вниз по лестнице и чуть не налетела на отчима. «Леди Мелисса!» — воскликнул он и чопорно сжал и без того тонкие губы, превратив их вовсе в змеиную щель. Разве что языка раздвоенного не хватало. «Благовоспитанной юной девушке, аристократке, неуместно так себя вести. Как несмышленый ребенок мчаться вниз по лестнице, перепрыгивая через ступеньки? Вы меня чуть не протаранили, вкатав в пол, как тот коврик у входной двери». «Так ты и есть половой коврик», — фыркнула я про себя. Вслух же сказала. «Доброго утра вам, лорд Патрик. Прошу простить мою неуклюжесть, но я очень спешу во дворец. Дядюшка Лаус меня очень ждет». Насладившись выражением полного офигевания на лице мужчины после фразы «Дядюшка Лаус», обошла его по широкой дуге и устремилась на выход. «Нужно еще конюха разыскать, чтобы оседлать мне лошадь. Эх, где мой велокат?» «Миледюшка!» Шепеляво говорил мне седой конюх, растягивая губы в щербатой, угодливой улыбке. «Неуместно вам на лосатке-то одной скакать. Надо бы на каретку залазить. А на это времечко потребно». «Уважаемый конюх!» — округлила я глаза. «Простите, я не знаю вашего имени». «Мигелька я!» — не растерялся мужичок, чем вызвал мой искренний смех. «Закладывайте карету. Так уж и быть, подожду», — махнула я рукой. «Всего с десяток минут обождите, ледюшка. Я мигом обернусь. А сын мой отвезет вас прямо к замку». Тут же засуетился он. В конце концов, карета была заложена. И я, уместив в нем свою нетерпеливую тушку, наконец-то отправилась в сторону дворца.